«По какому праву вы так приказываете ей?» – злобно воскликнул Бордингтон. «Кем вы себя считаете?» Геронт обернулся. «Мне начинает надоедать ваши вопли. У вас нет ни малейшего шанса выкарабкаться самим. Если кто-нибудь и сможет вам помочь, то только я. Так что заткнитесь». Бордингтон хотел достать свой пистолет, но его движения были настолько медленными, что Геронт успел наставить на него свой собственный, прежде чем Бордингтон успел дотянуться до рукоятки своего. «Выходите», — сказал Геронт. «Торопитесь, пока я не оглушил вас». Испуганный Бордингтон неловко вылез из машины. Геронт присоединился к нему по дороге. Он по-прежнему держал его на прицеле. «Повернитесь и бросьте оружие». Бордингтон подчинился. Оружие упало на край зеленеющей дороги. «Идите». Бордингтон сделал несколько шагов, в то время как Геронт подбирал его оружие. Он разрядил его и положил патроны в карман. Бордингтон повернулся, Геронт бросил ему оружие. «Вот, будет лучше для нас обоих, если оно будет не заряжено». Бордингтон положил пистолет в кобуру. Он был страшно бледен, и его взгляд выдавал затаенную ненависть. «Теперь успокойтесь», — сказал Геронт. «Это я руковожу операцией. Вы просто представляете собой часть декорации. Понятно?» Бордингтон пробормотал что-то сквозь зубы и отвернулся. Стоя около Мерседеса, оба мужчины молчали, ожидая возвращения Малы.